Но как бы то ни было, а документ вот он. И это единственное, что остается в распоряжении последующих эпох. Мне очень хотелось создать или записать и оставить после себя какой-нибудь документ, так чтобы, когда эту же тему затрагивали в будущем, непременно давали бы ссылку «Рамзи говорит». Таким образом, весь я не умру, частичка меня останется в этом мире. И вот мне предоставлялся этот шанс. Будет ли это кого-нибудь интересовать? Обязательно будет. Я написал вымышленную историю жизни Магнуса Айзенгрима, великого фокусника и иллюзиониста, причем сделал это по его просьбе и по просьбе Лизл, которая была организатором и в весьма значительной степени мозгом его необыкновенного шоу под названием «Суаре иллюзий». Эта книга продавалась в фойе театров, где Магнус давал представление, но, кроме того, и сама по себе имела довольно лестный для меня успех. Она продавалась, на удивление, хорошо в тех местах, где продажи книг особенно высоки — в табачных лавках, в аэропортах и на автобусных остановках. По продажам она необъяснимым образом превзошла все мои другие книги, даже «100 святых для путешественников» и очень популярных кельтских святых Британии и Европы. Почему? Потому что в своем роде это была необыкновенно хорошая книга. Ее читали образованные и в то же время не отвергали, и те, кому нужно живое увлекательное чтиво. Авторство этой книги все еще держалось в тайне, потому что, хотя я и получал половинную долю с продаж, читал, что написал ее Магнус Айзенгрим. Ему она принесла огромную пользу. Люди, которые верят тому, что читают, приходили посмотреть на человека, живущего такой полной удивительных приключений, жутковатой жизнью. Люди более умудренные приходили, чтобы посмотреть на человека, который написал о себе столько вычурной, безвкусной лжи. Как сказала Лизл, эта книга в готическом стиле, полная несообразностей, подсвеченных иллюзорными огнями романтики XIX века. Но она была и достаточно современной, так как затрагивала вульгарные сексуальные струны, звучание которых желают услышать многие читатели. Когда-нибудь станет известно, что написал ее я. К нам в Зоргенфрей уже поступили серьезные предложения на экранизацию и целый ряд запросов от брыжущих энтузиазмом аспирантов, которые в извиняющихся тонах объясняли, что проводят исследования того или иного рода в области именуемой «популярная литература». А когда станет известно, что настоящий автор я, случится это, вероятно, уже после нашей с Айзенгримом смерти, вот тут-то, наконец-то, мой документ и займет подобающее ему место. Потому что, когда тщательно сфабрикованную историю жизни Магнуса Айзенгрима, которую с удовольствием читали миллионы англичан, французов, немцев, датчан, итальянцев и португальцев, и даже в пиратском издании японцев, будут сравнивать с версией, подготовленной мною на основе признаний самого Айзенгрима, вот тогда-то слова «Рамзи говорит» непременно будут слышны громко и отчетливо. Историк и агиограф, и вдруг такие низкие амбиции? Как там сказал Инджестри? В каждом художнике есть что-то черное, какой-то мошеннический душок. Был ли я, по самому скромному счету, художником? Меня начинали одолевать сомнения. Нет-нет, если я не стану ничего фальсифицировать, то те несколько записок, что я оставлю, не будут иметь никакого отношения ни к вранью, ни к искусству. Глава 4. С прошлого вечера я почти все время думаю, стоит ли мне рассказывать вам историю моей жизни, — сказал Айзенгрим после обеда. И склоняюсь к тому, чтобы рассказать, при условии, что все это останется между нами. Ведь в конечном счете публике вовсе не обязательно знать подтекст, да? Ваш фильм не Шекспир, где все на поверхности, скорее это Ибсен, где на многое лишь намекается. Как же быстро он учится, — подумал я. И как хорошо понимает. Если сам хочешь о чем-то рассказать, то выгоднее всего делать вид, что твоя история тайна. Я включил мой умственный, в высшей степени психологический слуховой аппарат историка и исполнился решимости не пропустить ничего, а перед сном записать все, по крайней мере, в виде конспекта. Начните с того, как вы спустились в ад, — предложил Инджестри. — Вы назвали дату — 30 августа 1918 года. Вы сказали, что мальчишкой знали Рамзи, А значит, вы, вероятно, канадец? —